помышления. Вообще, наша жизнь, или вернее, мы находимся в мире мыслей очень часто. И здесь на курсах у нас было то, что видимое, где-то мы могли как-то ошибиться, а было, что и невидимое. Но это невидимое для нас, для людей, но это знали мы, знал Бог. И, наверное, мы согласим, что чаще всего мы согрешаем, братья, в мыслях, да? По сравнению с делами, а каемся чаще всего за дела, а как-то так меньше обращая внимания. Вообще Слово Божие тоже освещает. Мы будем рассуждать именно о помышлении. Хотя между мыслями и помышлением не особо большая разница, но все же помышление, что это такое? Это то, что уже прошло через мое сердце, то есть это мысли, которые прошли через мое сердце и с которыми я соединился, отождествился. Поэтому это как раз есть мысль, которая могла, независимо откуда она прийти, она могла из моей испорченной ветхой природы от меня, или извне это пришла мысль, но та мысль, с которой я соединился, это и есть уже помышление. Я задавал себе вопросы, подготавливаясь к этой теме, и на эти вопросы отвечал. Я примерно так буду эти вопросы, братья, прочитывать. Кто желает, можете записывать, и будет много мест Писания. Но первый вопрос, где в нас происходит помышление? Мы читаем в Слове Божьем, что в Матфея 15 глава 19 стих «из сердца исходят злые мысли», то есть в сердце. В Матфея 16 глава стих 18 «что помышляете в себе», то есть внутри. Ну еще Марка 2 глава 6 стих. То есть наши вот эти помышления, они проходят внутри нас, в сердцах наших. Это сокрыто от внешних. Второй вопрос. Какие бывают помышления? То есть помышления делятся. Можно сказать, помышления можно поделить на духовные и плотские. Или же это помышления будут горние и земные, их как в Писании мы встречаем, они бывают двух направлений. Мы прочитаем Филиппийцам, 3 глава, 19 стих. «Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Здесь написано «земные мысли». А Колоссянам Павел говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. То есть помышления бывают двух направлений. Колоссянам место, это 3 глава, 1 стих. 2 стих. О горнем помышляйте, а не о земном. Если сказать, что в себе несут, вот эти помышления, которые мы поделили в двух направлениях, плотские и духовные, то суть плотских направлений, их внутреннее содержание, это вражда против Бога. А духовные помышления, их внутреннее содержание, это жизнь и мир. И как следствие, если допустил плотские мысли, значит, последствия после них у нас потеря мира, если духовные мысли, значит, у нас мир внутри. Следующий вопрос. Что несет с собой помышление? Мы немножко уже об этом, братья, коснулись. Давайте мы согласно мест Писания проследим. 2 Царств, 13 глава, 33 стих. Там написано «тревога в сердце». Значит, после этих мыслей в сердце этого человека тревога, волнение. Даниила, 4 глава, 16 стих, когда ему пришли мысли, у него смущение. Он находится в таком смущении, от чего это, почему, что это за мысли такие. Или духовную смерть. Римлянам, 8 глава, 6 стих, там написано смерть. Значит, если мы допускаем эти мысли, они угрожают нашему внутреннему человеку. И внутренний мир, как мы уже сказали, радость, покой. Если это мысли духовные, они несут с собой. От чего зависит наше помышление? В основном, братья, наше помышление зависит, если так в общем сказать, от информации, которую мы получили. Чаще всего мы информацию получаем или через уши, или через глаза. Но та информация, которая прошла через глаза, а ее гораздо больше, чем через уши, она пленяет наше помышление. И поэтому мы читаем в Римлянам, 12 глава, апостол Павел пишет об этом так. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Когда человек трудится, мы говорим, христианин, верующий, о том, чтобы наш ум обновлялся, а он может быть обновляться только тогда, когда мы познаем волю Божию и стремимся ее исполнять, то тогда та информация, которую мы раньше получали, она вытесняется, обновляем мы ее, наш ум обновляем. И та информация, она не питает наш ум, наше воображение. То, что мы оставляем там, не производим работу такую, чтобы Господь убрал, очистил наш ум, все наши картины, которые там были непристойны, то они питают наше помышление. Значит, наше помышление зависит от информации. Еще, братья, наше помышление зависит от состояния сердца. Мы читаем книга Притч, 12 глава, 5 стих. Помышление праведных – правда. Значит, если состояние человека праведное, его и мысли будут таковы. Или помышление злых, то есть, соответственно, если его сердце таковое, неправильное, и у него и такие мысли будут. Это тоже книга Притч, 15 глава, стих 26. Можно сказать, что от состояния нашего сердца или от внутреннего состояния нашего зависят и наши мысли. И если мы хотим, братья, сделать правильный анализ самим себе, о нашей духовности, то мы должны судить самих себя по нашим мыслям. Мы об этом ниже будем с вами касаться. Следующий вопрос. Как Бог смотрит на наше помышление? И ответственен ли я за свои помышления? Мы как бы два вопроса объединяем. Как Бог смотрит и ответственен ли я за свои помышления? Первое. Бог видит наше помышление. Он даже знает их внутреннее содержание. Мы читаем 138-й Псалом, 2-й, 3-й, 4-й стих. «Ты знаешь, когда я сажусь, когда я встаю, ты разумеешь помышления мои издали, иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Ты знаешь помышления мои издали. Значит, Господь наши мысли знает. Мы читаем в Евангелиях, что Христос, когда они помышляли, Христос говорит, для чего помышляете в сердцах ваших? Он знал их мысли, и Он знал их внутреннее содержание. Бог наши мысли видит, Бог наши мысли знает. Ну, места Писания можете себе записать еще. 1 Паралипоменон, 28 глава, 9 стих. Там написано, Господь знает все движения мысли, все, что там в нас происходит внутри, Господь знает. Бог предостерегает. Обратим внимание, братья, на такие слова. Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Христос говорит ученикам. То есть Он предостерегает. Для чего такие мысли? Это Луки, 21 глава, 38 стих. Или Второзаконие, 15 глава, 9 стих. «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Господь предостерегает. «Берегись». И ответственный. Я ответственен за свои помышления. Обратите внимание. «Входят», «вошла» или «допустил», «вложить». То есть это зависело от нашей воли. Я имел право не допустить, чтобы эта мысль не вошла. Я за это ответственен. И написано, приведу на народ сей плод помыслов их. Иеремия, 6 глава, стих 19. Мы иногда, братья, не так серьезно думаем вообще над нашими мыслями, о том, что мысли, в мыслях у нас это было, не так серьезно даем себе отчет. Смотрите, здесь написано, приведу плод помыслов. Как-то получилось в нашей семье, детям обычно, когда ставят прививки, так называемые манта, против туберкулеза, то у них обычно бывает покраснение. Ну и поэтому бывает дополнительное беспокойство с нашими детьми. И вот один раз, как-то разговорившись со своим участковым врачом, откровенно мы говорим, ну почему, ну ведь у нас же этого не было. Почему у наших детей, мы не болели туберкулезом, здоровые, наши дети вот покраснения. Значит, говорит, у кого-то в родстве вашем это было. Я говорю, вот интересно, как это передается? В родстве это было, и вот это передается, ведь разве здесь не видно, ну просто действия, чудо, просто Бог за всем этим стоит. Она говорит, да, но говорит еще гораздо больше. И говорит, если кто-то в родстве вынашивал мысли, ну, конкретного действия греховного, и он этого не сделал, то в наследстве это может сделаться, осуществиться. Говорит неверующий врач. Смотрите, здесь Слово Божие говорит, приведу плод помыслов их. Значит, в действительности это так может быть. Мы ответственны перед самим собой и перед нашим поколением за наши помыслы. Еще хотелось обратить внимание, помышление показывает, кто я есть. В действительности, братья, я могу судить о себе по своим мыслям. Когда Иоанн пришел на землю, то поручение Иоанну было, мы читаем Евангелие Луки, давайте прочитаем. Здесь так написано. «И непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Поручение представить народ Господу приготовленный, то Иоанн должен был так проповедовать, трудиться, чтобы непокорным образ мыслей, в мыслях человек мог поменяться, образ мыслей праведных. Это Евангелие Луки, 1 глава, стих 17. Значит, в наших мыслях, как мы думаем и как мы это выражаем, мы показываем свое внутреннее состояние, образ мыслей праведника. Я вспоминаю, как-то уже я приводил такой пример. Утром рано, у нас не было такой возможности, у меня возможности не было приготовиться к служению с детьми. Вечером, в субботу, заняты были. И я решил утром раненько встать в воскресенье. Но я встал пораньше и вышел на двор. Слышу, в углярке кто-то уголь набирает. Я так прислушался точно в нашей углярке. Я пошел туда, а там сосед сидит и ведра набирает уголь. Я растерялся в этот момент. Ну, сказал, говорю, что ты делаешь? А он эти ведра взял и пошел с этими ведрами с углем. Я так думаю, надо же, в воскресенье, во-первых, я мир могу потерять. И ну, такая остановка была. Я просто растерялся в этот момент. Пошел домой, а потом на следующий день, в понедельник, мы вместе с братьями работали, отопление там в одном доме. Я рассказал вот этот случай, как у меня вчера было. Ну и что? Ты забрал хоть Федора? Да я говорю, я растерялся в этот момент. Он взял... Да надо было ему ломиком, один говорит. А другой брат говорит, да надо было ведро ему на голову. Образ мысли праведного. Братья, мы показываем, о чем мы думаем, а предоставится возможность, и тогда и ломик, и ведра пойдут в ход. Значит, каковы наши мысли, да? О чем мы думаем, ну, вот то мы в действительности то и представляем. Еще обратим внимание на местописание притчи, 23 глава, 7 стих. «Каковы мысли в душе его, таков и он». Значит, что в моих мыслях есть, я то и есть, братья. Я иногда пытаюсь, конечно, показаться другим, как у меня получилось с сестрой, с одной из молодежи. Мы идем после собрания, а у нас просто в одном направлении идти. Ну и чтобы это время, пока мы вместе идем, как-то не впустую, я у нее решил спросить, после продолжительной паузы, я говорю, сестра, о чем ты думаешь? Она говорит, да я думаю, скорее бы Господь пришел. А я знал, что она недавно поссорилась с одной сестрой в молодежи, с другой сестрой в молодежи. И вот сейчас в таком состоянии она думает, чтобы скорее Господь пришел. Конечно, не знаю, из каких она соображений ожидала Господа, но обычно человек выдает не то, что есть в действительности. И поэтому Слово Божие говорит, каковы мысли, таков я и есть в действительности. Если мы ожидаем, что Господь придет и от наших врагов избавит, с которыми мы в мире, то с которыми мы не в мире, то мы ошибаемся. Еще написано Исаия, 32 глава, 8 стих. «Честный и мыслит о честном». Псалом, 9 глава, 25 стих. «Во всех помыслах его нет Бога». Значит, в мыслях. Если нет Бога, если мы не ищем Бога, ищем что-то другое, значит, это будет и в делах наших. Ну и место Писания, которое мы с вами уже говорили, это помышление праведных, это правда. От моего состояния сердца, соответственно, будут и мысли идти. Пытается ли сатана повлиять на наше помышление? Это следующий вопрос. Мы читаем Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих. «Допустил сатане вложить мысль». Значит, здесь ясно сказано «сатана». Он вторгается в эту область наших мыслей. Человек допустил. Когда Христос разговаривал с Петром, ты думаешь не о том, что Божье, да, а о том, что человеческое, то Христос ему сказал, отойди от меня, сатана. Казалось, для Петра это просто человек, ну так, просто это логически для него это понятно, а за этими мыслями стоял сатана. Через Петра, через его мысли сатана хотел подойти ко Христу. И Христос это видел и говорит, отойди от меня, сатана. Он не Петра гнал, а гнал сатану, который подходил через Петра. Еще, братья, есть одно такое действие дьявола на наши мысли, в которых иногда не бодрствуем мы. Это когда мы домысливаем. Я как-то смог увидеть вот всю эту опасность фильмов в том, что они оканчиваются на самом-самом таком моменте. Раз – обрыв. Я сначала не понимал. Думаю, почему этот говорит? Говорит о том, что вот там еще то-то, то-то, то-то было. Я этого не видал. Этот говорит, тоже вот то-то, то-то, то-то было. Я этого, ну просто, этого же не видал. А оказывается, когда идет развитие хода событий, то идут такие, как бы сказать, направления, о которых не показывается. Но это рассчитано специально, чтобы наши мысли были в этом направлены, захвачены, и человек домысливал. И когда человек домысливает это, он делает уже то, что там, если грех конкретно не был показан, в мыслях уже произошло. Или дьявол сегодня старается показывать нам какие-то картины, не совсем, не до конца вот эти картины там, ну, обнаженные. Это тоже цель дьявола, чтобы остальное все человек домыслил в сердце своем. Поэтому дьявол тоже через эту область, через наши домысливание, воображение, он пытается вторгаться. И еще, братья, через сны. Иногда бывают сны, это как искушение. А иногда вот дьявол после этих снов, он старается, чтобы человек просто, он был захвачен, и он это начинал домысливать в мыслях своих. Поэтому вот через такие области дьявол старается проникать. Мы тоже должны в этом бодрствовать. Еще обратим внимание, можно ли направлять, то есть управлять нашими помышлениями. Слово Божие тоже говорит, помыслы сердца человеческого – глубокие воды, но разумный вычерпывает их. Это притча, 20 глава, стих 5. Значит, вычерпывает, не дает этим мыслям, чтобы они оседали. Или местописание притчи, 23 глава, стих 4. «Оставь такие мысли твои». Это конкретное действие. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Припоясавши чресла ума вашего». То есть быть подтянутым, быть бдительным, припоясать, не давать свободу нашим мыслям, ход нашим мыслям, в каком бы направлении они ни шли. И Филиппийцам, 4 глава, стих 7, там так написано. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Я когда, братья, размышлял над этим местом, то так себе представил. Мир Божий, он стоит выше нашего помышления. И когда вот этот мир Божий, он как сторож или как сигнальная лампочка в автомобиле, она прежде чем масло уже окончательно не будет в автомобиле, эта лампочка показывает, она мигает. Вот так и мир Божий. Он, прежде чем человек уже в мыслях согрешил, у нас есть беспокойство, внутренняя тревога. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Он блюдет, он сторожит, он охраняет, если мы чутки к Божьему покою, к Божьему водительству. Мы читаем еще 118 Псалом, 97 стих. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Для того, чтобы наши мысли, они были правильные, чтобы мы могли рассуждать, нужна тоже информация. И Псалмопевец здесь говорит, «люблю закон Твой». Он вникает в этот закон, и он об этом размышляет. Поэтому нашими мыслями мы можем управлять, когда мы даем правильную информацию. А правильная информация – это и Слово Божие. И еще такой вопрос. Бывает ли двойная направленность в помышлении? Двойственность? Да, братья, бывает двойственность. И мы встречаем у Иакова, когда Иаков уже был все подготовлен к тому, чтобы пойти к отцу своему и Иакову получить благословение. И вот он встал на пороге и говорит, «Может статься, ощупает меня отец мой, и я сделаю в глазах его обманщиком». У него была борьба. Одно желание получить это благословение, другое, вдруг он меня обнаружит. Такая двойственность. Но он подавил это, замаскировался и пошел. Еще встречаем мы Писание, Слово Божие говорит так, «Исправьте сердца двоедушные» – Иакова 4 глава 8 стих. Или Иакова 1 глава 8 стих: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». У него действительно все двоится, все двоится. И поэтому тоже это есть, к этому есть причина. Значит, что-то, к чему-то он уже дал предпочтение, и вроде бы и это хотелось бы, и понимает, что это не будет ему добром. И поэтому такая двойственность. Слово Божие говорит: исправьте сердца двоедушные. И хотелось бы еще обратить духовное помышление. На духовное помышление Слово Божие говорит Филиппийцам, 4 глава, стих 8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Сколько таких добрых сторон, качеств в нашей жизни Павел направляет: что чисто, что честно, что добродетель, о том помышляйте. И хотелось бы прочитать местописание, это Паралипоменон, вторая книга Паралипоменон, 31 глава. Там написано про Езекию, стих 21. «Помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца и имел успех». Езекия имел успех в своей жизни, когда он помышлял о Боге своем. «Помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца и имел успех». На этом бы хотелось и закончить нашу беседу. Но хотелось сказать, что, братья, мы ответственны за наше помышление. И перед Богом Бог видит наши мысли. Давайте мы уделим время и для молитвы, чтобы в этой области наших мыслей тоже была победа. Чтобы то, что чисто, то, что честно, что только добродетель и похвала, о том мы помышляли. Аминь. Помолимся. Божий. Вот смотрите, братья, когда строился этот дом, строили его люди, такие же братья, сестры, по возможности, и трудности были, переживания у них были. Но, может быть, те строители не задумывались и не могли, дать отчет, а сколько будет после, благодаря этому труду, радости, да, сколько будет благословений. Ну, когда они ложили кирпич, когда не это, а может быть, иногда и приходилось братьями сказать: братья, давайте ревностнее, давайте, надо же, да? Ой, и дома работа, и там, пристали, пойду. И так бывает, когда мы строим такие молитвенные дома. А теперь, смотрите, я беседую с многими, как удобно. И классы там есть, и общий здесь зал, и то. Но кому-то надо было это делать. У нашего Господа вот такой принцип. Он каждого принимает, и каждый должен что-то вложить, и тогда легкой радости. И сколько этот дом будет стоять, сколько Бог благословит, уже здесь, это, наверное, уже четвертые, да, курсы здесь, или третьи? Здесь, Ярослав, четвертый, кажется. Да. Нет, в этом доме. Это первый дом. Четвертый, наверное. Так вот, смотрите, это уже где-то 400 с лишним, наверное, братья могли побыть здесь, могли порадоваться. И все это, смотрите, вот тот брат, который положил эти доски, и по этим доске ходим. Тот, который положил там, который крышу, да? Но, братья, это же все цена чего-то, труд, это же ценится. Если мы подсчитаем, сколько вы съели, братья, за 3 недели, да? Сумма хорошая. Ну как, все досы-то ели? Не было недостатка, а? Сколько братья потратили труда, оставили церкви свои, оставили свои семьи. Эти детишки теперь каждый день ждут, когда ж папа приедет, когда ж папа приедет. Это все цена. Если мы это все суммируем, братья, ну, это много. Теперь смотрите, что это все Бог затратил на вас. А для какой цели? А? Как? Чтобы теперь вы рассчитались. Понимаете? С вас никто деньги здесь брать не будет, потому что это очень дешево. Никто не будет требовать там дома, чтобы вы там церкви не были. Это тоже дешево. А с вас мы теперь ждем отдачи, братья. Отдачи, чтобы вы рассчитались и рассчитались сполна, чтобы никто не остался должным за вот эти дни, эти недели, которые вы здесь провели, за ту радость, которую Бог дает. То есть, чтобы эта радость увеличилась, да? Чтобы вы могли радовать теперь других, вот тем, что вы здесь могли порадовать. А те, которые от вас, будут радовать других, да? А те еще других. И таким образом этот поток радости, он будет нескончаем, если только мы будем внимательны. Мне хотелось, друзья, вот несколько как бы остановить внимание на такой знакомый стих. Это первое послание Тимофея, 4 глава. Здесь написано так. «Никто, да, не пренебрегает юности твоей, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Вот, хотя это мы понимаем, Павел писал Тимофею как служителю, да? Но вы, братья, хорошо бы вы, если будущие служители, если не служители в прямом смысле пресвитера, благовестника или там диакона, то проповедник, или, может быть, благовестник, или что-то другое. Ну, то есть труд на ниве Божией. Так вот, тут написано, что будь образцом. Братья, образец – это всегда берется то, что, которому можно подражать. Да? Ну, вот видели образцы, когда заявление. Но там никогда вы не увидите нацарапано. Я бы, например, не годился писать вот эти образцы. Образец – это чтобы люди писали, то есть смотрели и видели правильно, значит, в этом. И расчет даже такой, что каждый пусть пишет чуть хуже, но все-таки оно не будет сильно расходиться от этого образца. Образец один, а потом от него многие уже переписывают там, да? Здесь апостол Павел говорит Тимофею, будь образцом для кого, братья? Для верных. Значит, в первую очередь для Господа, то есть для верующих, для святых, для тех, которые служат Богу. Для неверующих не всегда понятно. Если мы будем говорить о гонениях, о чем-то, им это непонятно. То есть мы можем. Если мы говорим о некоторых наших вот обычаях, там то и то, им тоже непонятно, почему вы так узко, почему так уже сжато, как. А для верных это другой вопрос. Значит, для верных мы должны быть образцом, братья. И поэтому просьба нашего Господа, Он умоляет нас, чтобы мы предоставили теперь себя в жертву, живую, святую, для разумного служения вашего. Вот этот образец. Где мы можем найти, братья, образец? А? Я в Иисусе Христе. Когда-то на молодежном общении у нас была такая тема. Будь образцом для верных. Но мы внешне просмотрели себя. И вот мне выпала тема, ну, внешний вид христианина, ну, стрижка волос. Я так посмотрел, но кто же может послужить образцом? И тут попался Борис Яковлевич. Ну, вы знаете, наверное, все, да? Я говорю: Борис Яковлевич, ну-ка встаньте. Он встал. Повернитесь лицо. Он повернулся. Я говорю: братья, посмотрите, красивая его прическа, как он подстриг. Красиво. Всем нравится? Всем. Давайте тогда возьмем такой образец. А? Поэтому я так посмотрел следующие курсы. Надо попросить местных братьев, наверное, чтобы они иногда приглашали сюда парикмахер. Чтобы все-таки с курсов брат поехал, и было на него смотреть приятно. Что... Но не все, в основном ничего, но есть те, которые бы уже надо бы. Братья, некоторые трактуют сегодня, что Бог смотрит на сердце, а на не лицо. И хотят, вот как бы сказать это, да, ну что там это? Вот сердце. А я хочу сказать, что соответствие должно быть. Сердце связано со всем человеком. Не бывает так, что отсюда во что попало, а там красота. Нет, так не бывает. Оно всегда соединено. И поэтому, если посмотрел внешность, можно примерно и определить твой внутрь. Ну, может иногда бывать, а в основном нет. Ну, это соответствует. Я как-то на жатве такая мысль мне дал Господь, что если мы смотрим внешне на морковку, мы ее не видим. Но мы знаем, что это морковка. А чего? Ну, что ботва, да? Если буряк, лист, все, там буряк. Выковал точно. Ты же наугад не берешь. Так вот, посмотреть, надо видеть, христианин это или не христианин. Это мы должны быть похожи на это, да? Вот, образцом для верных в житии, значит, жизни, да? Вот какой мы должны предоставить образец. И вот, братья, если посмотреть вот на это, значит, здесь написано в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Вот эти перечислены, тут можно добавить еще очень много. Что именно? И вот, братья, смотрите, брат уже немножко сказал, когда вы приедете домой, если бы у нас была, братья, кнопка где-нибудь, чтобы нажать, и христианин был стопроцентный, мне кажется, бы мы это сделали. И вы бы были не против, правда? Теперь же такой кнопки нет. Теперь нужно, братья, вот так скрупулезно, внимательно, терпеливо вот смотреть за собой. Как же теперь стать образцом? Если я вчера не был образцом, а сегодня я хочу быть этим, значит, я должен сперва узнать этот образец. И потом постепенно приравнивать себе к этому образцу. Ну, некоторые здесь сказали, образец, если так, абсолютный образец, это Христос, да? Как написано, взирая на начальника, совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащему радости претерпел крест. Ну и дальше. Это Христос. Но иногда у нас, мы рисуем какие-то образы, есть какой-то брат, который как-то я беру пример с него, есть, может, там сестры или... Это бывает так, но это какой-то промежуток, а потом может там что-то сделать. А вот Христос – это действительно образец. И нам теперь, братья, нужно вот подтягивать. Братья, значит, смотрите, образец у нас будет один. Да? А мы все будем себе теперь смотреть на этот образец и, как бы сказать, ну, может, не то слово подтягиваться, но стараться, стремиться как-то быть похожим на этот образец. Вы знаете, я когда-то резал палочки такие, ну, что-то я хотел, или ограду, не знаю. И я не понял суть. Я взял, значит, одну мерку у меня, да? Взял, приложил, отрезал. бросил эту мерку. Взял теперь последний, что я отрезал. Снова примерил, опять бросил. Взял теперь последний опять, что я. И в конце концов у меня все вышли разные. А в чем дело? Почему ошибка такая? Потому что образец-то у меня был не один, а их было много. И вот как бы ни хотели, это надо быть настолько точным, чтобы каждый. Это почти невозможно. А если по одному образу, по одному, тогда выходит тут разница. Ну, может, где-то миллиметр сколько, но все-таки все они будут в одной паре. Если теперь мы посмотрим на брата, это образец, да? А потом это на того, а потом на того. Вы знаете, как мы разойдемся? Это невозможно. А когда у нас один образец, и все мы будем смотреть на этого брата, тогда, братья, мы не будем видеть друг друга. Вы представляете? У нас занятие, забота, это будет смотреть, и я вижу его и себя, да? Теперь я стараюсь, чтобы быть похожим. Ага, что мне еще не подходит? А вот это еще не подходит. Еще, вот это еще, вот это еще. И вот таким образом я буду занят со мной, с собой и смотреть на это, да? И вы каждый, понимаете? И мы даже не заметим, братья, как мы будем изменяться, потому что я же занят теперь собой, да? Как только я оторвался от этого образца, и у меня мысль, а как брат сосед мой тоже этим занимается? И посмотрел на него, о нет, что-то у него не получается, он не работает. А ну-ка с этой стороны, сюда посмотрел, и тут что-то, о, тогда я лучше всех, да? А этим временем я уже отстал, тот уже, тот, тот. Так у нас получается, что мы смотрим не на образец, а мы смотрим друг на друга, да? И препятствия у нас служат как раз один другому, да? Почему? Потому что мы не заняты основным, не заняты тем. Поэтому, братья, я хотел бы вот предложить вам вот этот стих, очень знаменитый стих, последний, 16 этой главы. «Вникай в себя, в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Вы теперь вникали в учение, да? Вот 3 недели... Вы вникали в учение, значит, это Слово Божье, как понимаем, как Христос понимал, как Он преподавал, и, ну, этим мы были заняты. Частично вы были заняты собой, да? Потому что и здесь высказывание, я так понял, что многие увидели себя, приехали сюда как бы богатые, а тут увидели нищету. Значит, вникли в себя, смотря на Слово Божие, вникать в Него и увидели себя. Но, братья, ошибка наша в чем? Что мы занимаемся учением отрывками, собой занимаемся временами, моментами, да, братья? А тут написано постоянно. Заниматься сим постоянно. Вот это наша ошибка. И теперь и у вас такое создается мнение, что если бы мы вот эти курсы продолжили, ну, может быть, только бы сказали, разрешите съездить домой, посмотреть, проведать там и продолжать, да? Хорошо бы было, братья? Так и учиться, и пусть там как хотят уже. Но тогда мы бы, может быть, забыли бы бодрствовать, оно бы вошло у нас в колею, и, может быть, был бы бой, бы опять другая крайность. Поэтому Слово Божие здесь говорит, чтобы мы занимались, то есть вникали в учение и в себя, но делали это постоянно. Значит, перед нами, братья, это наш Господь и еще кто? И мы, Господь и я. Вы видели когда-нибудь, читали когда-нибудь в Слове Божьем, что если пресвитер у вас будет хороший, если брат будет нормальные, ничего. Если там то будет, тогда я вас благословлю. Читали вы примерную мысль опять, а? Единственное всегда что? Если ты, да, будешь слушаться, будешь исполнять заповеди, будешь внимательно, будешь образцом, будешь вникать. То есть, смотрите, братья, у нас дело я и Бог. И вы не найдете, чтобы Бог брал расчет всех. Мы индивидуальные люди по отношению к Богу. Если церковь состоит из многих членов, Павел говорит, это да. Если, братья, мы имеем такие общения, написано, что не оставляйте, это на своем месте. Но работает и с тобой, и со всеми одинаково, но индивидуально. Поэтому мы независимы. Вот отсюда как раз вытекает. Вникай в себя и в учение, то, что ты учишь, то, что ты преподаешь. Поэтому, братья, мне хотелось такое пожелание вам, вот такую формулу. Вы можете это записать, чтобы вы никогда не забыли. Это просто я такой вывод хочу вам дать. При любой ситуации, при любых переживаниях, при любых трудностях, или это в церкви, или это между братьями, или это в семье, или это на работе, где бы это ни было, после этой ситуации ставьте такой вопрос. В чем моя вина, что так получилось? Вот запишите это выражение. В чем моя вина, что это получилось? А можно другой вопрос поставить?